Глава 24. «Я могу тебе помочь?» «Ой, верю». «Как?» Побольше надежды во взгляд, но лишь бы не переиграть. Хотя, кажется, эльфийка совсем на нее не смотрит, воодушевленно меряя шагами комнату и нервно размахивая руками. «Сегодня ночью, когда все слуги уснут, я смогу вывести тебя за пределы замка и укажу дорогу в горы. Я дам тебе амулет перемещения. Видишь ли, внутри замка, да и на территории всей округи телепорты заблокированы. Лишь господин может...» «Анирель! Анирель!» Тихо распахнувшаяся без единого шороха дверь явила взору женщин господина. Господина, недовольно щурящего потемневшие синие глаза, облокотившегося на косяк и величественно сложившего руки на груди. «А ведь я не верил, думал, очерняют тебя. Ты разочаровала меня, Анирель». «Господин...» Побледневшая до синевы эльфийка не могла найти слов оправдания, лишь бессвязно лопача что-то о том, что господин все неправильно понял. «Я все понял еще неделю назад, Анирель». Презрительный взгляд, убивающий всякую надежду у экономки, и короткое «увести». Два стражника-эльфа, которых до сегодняшнего момента Лика видела лишь мельком и издалека, неслышно проскользнули в комнату и, подхватив под руки эльфийку, начавшую истерично подвывать, падать на колени и заламывать руки, вывели ее за пределы. «Куда? Но...» «А теперь ты». Неприятно жесткий взгляд на Лику, задумчивая оценка, но по ее лицу видно, что каких-либо кровожадных мыслей, что делать с девушкой, у него нет. «Наши с тобой планы не меняются. Я знаю, о чем ты разговаривала с прислугой. Все ваши разговоры доносят до меня дословно. Это верно. Мальни умерла от чрезмерного количества инъекций и частоты смены морфем. Но ведь ты не Мальни, верно? Ты ведь и без инъекций сможешь обернуться». «Да». Прошептав пересохшими губами, потому что видела в его глазах отблески безумия, девушка часто-часто закивала головой, надеясь, что он уйдет и не усугубит ее положение, например, темницей. «Я смогу. Я все смогу». «Вот и умница». Ласковая улыбка, но она не вяжется с его расчетливым взглядом и от этого еще страшнее. «Отдыхай. Увидимся завтра. Да, и еще. Не вздумай сбежать. Я ведь маг». Загадочная, жутковатая усмешка с обещанием мучительного наказания в случае ослушания, и за ним закрывается дверь. Кошмар. «Нет, бежать сегодня же». Дверь закрылась, а эльф устало прикрыл глаза. «Предательница. Больно осознавать, что эльфы, которым так доверял, могут предать». «Ради чего?» «Он ведь говорил ей. Говорил, что это бессмысленно. А она глупая». Покачав головой, нахмурился и мысленно выругался на подступающий приступ. «Дерьмо! Как не вовремя!» Тут же, прижав быстро напитывающийся кровью рукав к носу, эльф поторопился к себе в лабораторию. Пока он еще может сдерживать развитие болезни, но приступы случаются все чаще. Если эта химера не сможет обернуться хотя бы в одно животное из 13, то... Нет, у нее нет на это права. Она не посмеет его подвести. Новые данные внесли существенные коррективы в план побега. Во-первых, заявление эльфийки, что на территории замка запрет на телепорты. Во-вторых, многообещающее заявление господина о том, что он маг, и что слуги докладывают ему обо всем. Значит ли это, что Нинель стучит? Почему нет? Кроме нее, она общалась лишь со служанкой, отвечающей за сауну и бассейн, но несравнимо меньше, чем с той же Нинель. Так, ладно, это несущественно. Но вот то, что он маг, Метки, маячки, сигналки. Все может быть, но узнает она об этом лишь тогда, когда сбежит. Уже давно определившись с Морфемой, Лика послушно отобедала и отужинала, довольно сдержанно отвечая на попытки Нинель завязать разговор. Жаль, что о мире ей так никто ничего толком не рассказал. Если она не сможет в кратчайшие сроки уйти в иной мир, то ей придется скрываться здесь, причем довольно неопределенный срок. Нет, она чувствовала, что ее ищут. Сны последних ночей были наполнены многочисленными просьбами отозваться хоть как-нибудь. Но если их она слышала, то ответить не могла. Наруч не давал ни единого шанса. Ничего-ничего, уже к ночи она его снимет. Осталось лишь дождаться ночи. «Спокойной ночи, Лика». «Спокойной ночи, Нинель». С грустной улыбкой, отдавая эльфийке кружку из-под витаминного вечернего отвара, Лика понимала, что видит служанку последний раз. Было немного грустно и обидно, что она в ней ошиблась. Впрочем, на что она надеялась? Судя по рассказам горничной, слуги боготворили своего господина, и совсем неудивительно, что они докладывают о каждом шаге той, что может стать лекарством для его супруги. Что ж, ей жаль. Очень жаль, но себя жальче. Возможно, владыка примет во внимание то, что эльф перекупил ее, обезопасив от более страшной участи и даже постарается помочь в исследованиях, но в ней всего 4 литра крови, может, чуть больше, и она нужна ей самой. Очень нужна. В нетерпении, отсчитывая минуты, а под конец и секунды, к полуночи девушка решила, что пора начать. Форточку она открыла еще с утра, надеясь, что никому не придет в голову, что она сможет сбежать через нее. А что? Для юркого темного зеленого китайского дракончика в полметра длиной это такая мелочь. А теперь бегом, быстрее, скорее, не обращая внимания на дикий вой сигнализации, не оглядываясь назад, туда, где зажигались магические огни и раздавались гневные выкрики стражи и самого господина. Да, хорошо, что теперь она абсолютное магическое существо. Хорошо, что она маленькая, юркая и незаметная в ночной листве. Хорошо, что она умеет летать, ползать и прятаться. Свобода. Нет, не свобода. Чуть не плача, Лика металась по территории замкового парка, не в силах вылететь за его пределы, как не в силах и построить портал, хоть какой-нибудь, хоть куда-нибудь. Стоило подлететь к ограде, и тут же мутилось сознание. Стоило начать строить портал, и тут же к ней летел рой светляков, настроенных на малейший всплеск магии, и выдавал ее присутствие. А квадрат тут же закидывался ловчими сетями, перекрывающими любую магию в принципе. Ей банально не хватало времени, тех чертовых 3 секунд, чтобы уйти. Нет, нет, она не сдастся. Что ж, не магическое существо, так просто маленькое, очень маленькое. К сожалению, не меньше кошки. Выбрав для пряток самый дальний, самый густой и темный угол парка, Лика настороженно прислушивалась к выкрикам стражи. «Ищите! Долго ищите! А меня спасут! Обязательно спасут!» Тщательно отслеживая перемещение эльфов, девушке удавалось несколько раз возвращаться на те квадраты, которые они уже обследовали, но последние минут 30 происходило что-то странное, словно они ее видели, словно чуяли. Неужели этот чертов эльф сумел настроить четкий поисковик? Как? Дерьмо! У него же кровь с ее анализов! Черт, черт, черт! С трудом подавив в себе желание завыть от безысходности, пошла на крайний шаг. Не получается спрятаться, значит, будет защищаться и убивать. А кем удобнее всего защищаться? Правильно, кем-нибудь огромным и огнедышащим. 3, 2, вперед! Вылетев из густого кустарника огромным огненным фениксом, Лика взмыла в небо, но далеко улететь не получилось. 10 метров и потолок. Что ж, крикнув так, что у ближайших воинов заложило уши и подломились колени, девушка начала яростно махать крыльями, посылая вниз жуткий огненный дождь. Говорят, огонь очищает. Да будет так! Еще! Снова много, очень много. Кричая и летая над парком, несколько раз подлетая к стенам, но вновь отлетая назад, когда начинала дико раскалываться голова и чернеть в глазах, Химера уже была вне себя от ярости. Почему? Почему она? За что все это ей одной? А затем она увидела его. Он стоял четко в 20 метрах от нее, пока его слуги и стража тушили многочисленные пожары. Время близилось к утру, через высокие стены уже алели первые лучи зари. Ее силы уже были на исходе, и непривыкшие к полету мышцы все чаще сводило судорогой. Но сдаваться Химера не собиралась. Ни в плен. Никогда. Значит, смерть. Рвущий душу гортанный клекот услышали все. А затем волна потустороннего ужаса, дикой безысходности и смертельной решимости. Да так, что ближайшие воины падают на колени, зажимая уши руками и подвывая в унисон. Да, да. «Стой!» Не выдержав напряжения и взорвавшись в метре над эльфом на миллиард пылающих пушинок, из-за конфликта защитного поля и атакующей энергии, гаснущим сознанием девушка улыбалась. Они пришли. «Дедушка, я знала, что вы меня спасете». «Нет!» Сон. Странный сон о том, как ее осколки-пушинки падают на землю, а из земли вырастают красивые огненные цветы. Странный сон о том, как из огромной дыры в воротах к эльфам летят разъяренные орки на больших животных и, не щадя никого, валят на землю и берут в плен. Странный сон о том, как к Канаринелю подлетает самый огромный, самый яростный зверь, с его загривка соскакивает Дайрон, а сам зверь превращается в Шаарда. Странный сон, в котором эльф стоит на коленях, на его губах горькая усмешка, в его глазах пустота, а из его носа и ушей течет кровь. Странный сон о том, что к ним торопится дедушка и не позволяет Шаарда убить эльфа. И все. Больше снов не было. «Ангел! Ангел!» Обернувшись через плечо, маленькая девочка с красивыми белоснежными крыльями беспечно улыбнулась и шагнула в пропасть. «Ангел! Ангел!» Скинув голову, нескладная угловатая девчушка с потрепанными серыми крыльями упрямо мотнула головой и, сделав шаг назад, начала падать с крыши высотки. «Ангел! Ангел!» Не обернувшись и не подав вида, что услышала, стройная девушка с кровавыми обрывками когда-то величественных крыльев все шла и шла по узкой доске, которая закончилась, и она упала в бушующий океан. «Нет, хватит, прекрати!» Огромный дракон, чернее самой темной ночи, подхватил ангела буквально у самых волн и вновь взмыл в небо. «Ангел, нет, нельзя, не уходи, не прячься, нельзя!» «Почему?» Невидящим взглядом скользя по волнам, ревущим от злобы, что добыча ускользает, девушка совершенно не смотрела на дракона. «Ты нужна мне». «Я всем нужна». «Ты нужна мне!» Повторив, но при этом выделив рычанием последнее слово, дракон не позволял своей ноше упасть, а долетев до материка, обернулся в мужчину и крепко обнял, при этом оставаясь стоять на ногах. «Я не смогу без тебя. Я уже не могу без тебя. Не могу!» «А я?» Подняв на мужчину глаза, в которых плескался океан боли и вечности, ангел не видела ничего из-за пелены слез. «Зачем? Зачем он тащит ее обратно? Там больно, там всем что-то надо, там никому не нужна она, там всем нужен лишь ее химеризм. Я могу без тебя. Ответив сама, когда молчание затянулось, сморгнула и позволила слезам свободно капать по щекам вниз. Неправда. Широкие мужские ладони бережно обняли девичье лицо, а уверенные разноцветные глаза упрямо заглянули в совсем неуверенные. «Не уходи. Ты можешь. Не оставляй нас. Ты нужна нам. Нам всем. За Грибу и Джани, Снежке, ее котятам, Дайрону. Мне. Мы все любим тебя. Не за абсолютность, не за плюс, а за тебя саму. Просто поверь. Пожалуйста». Снова моргание, но на этот раз не ради слез. На этот раз это согласное моргание. Не поверишь, не узнаешь, верно? А ведь так хотелось просто любви. Ангел, ангел! Нет. Да, ангел, открой рот и выпей это. Гадость! А кто сказал, что лечение будет вкусным? Ну вот ты мне одно скажи, ну зачем было умирать? Видите ли, Феникса Возрождения ей решилось воплотиться. А ничего, что тебя пришлось из яйца выращивать неделю, да еще и в камине негаснущем. Ты хоть понимаешь, что градус ниже, и все. И еще 1000 лет не вылупилась бы. Деда, ну что ты шумишь? Устало открыв глаз, Лика грустно вздохнула. «Вылупилась же!» «Вылупилась!» Ворчливо насупившись, шаман недовольно хмурил брови, но под конец все же сжалился и поинтересовался. «Чего грустная такая?» «Устала. Устала жить такой. Не хочу». «Я тебе дам не хочу! Я тебе дам устала!» Вспылив снова, уважаемый Загрыб остро пожалел, что нельзя отвесить выздоравливающий подзатыльник. «Мы ее, понимаешь, всем миром спасали, а затем выхаживали, а она устала. А ну прекратить устать! И вообще, готовься к посетителям. Они тебе покажут, как она устала». «Посетителям? Каким посетителям? Она не хочет никаких посетителей». Взгляд полный паники, но шаман неумолим. Она и так провела затворницей больше недели, а до этого еще неделю пыталась вылупиться, а до этого еще неделю была яйцом. Яйцом! Жуть! Они вообще думали, что как личность она ушла навсегда? А нет, благодаря некоторым особо настойчивым ее удалось вытянуть. «Ангелочек, ты кого боишься? Посетителей или себя? Али не сгорели в огне все страхи и боли?» «Сгорели». Вздох и более трезвый взгляд. Прошлое сгорело, но настоящее... «А что настоящее? Ты еще скажи, что не лучше». «Лучше. В разы лучше. Но в разы страшнее». Взгляд в сторону и горькая усмешка. «Я ведь ему поверила». «И где он?» «Здесь». Тихий, но четкий ответ от открывшейся двери и снова в ее душе и глазах паника. «Перестань». Не заметив отеческую улыбку шамана и то, как он тихо вышел, плотно прикрыв за собой дверь, Лика видела только разноцветные глаза и огромный букет полевых цветов, среди которых виднелись и те, что выросли из ее пушинок. Какое расточительство! Ведь Загрыб ей уже рассказал, что они вобрали в себя всю магию Феникса Возрождения и стали универсальным лекарством от всего. Абсолютно от всего. Ну да, хотела убить, а на самом деле дала им лекарство. «Привет». «Привет». «Не знаю, что и сказать. Ну, хоть что-нибудь. Выходи за меня замуж». «О, куда ты так торопишься?» «Прости». Выйду. Но... Передумал? Нет. Тогда что? Не знаю, что сказать. Ну, хоть что-нибудь. А поверишь? Попробуй. Я люблю тебя, ангел. И не могу без тебя. Долгий взгляд, глаза в глаза, и после длительной гнетущей тишины вопрос с надеждой на положительный ответ. Веришь? И снова тишина. Долгая, страшная. И совсем уж неожиданный и звонкий ответ. Верю. И немного смущенная после. А как у вас справляют свадьбы? Расскажешь? Расскажу. Широкая открытая улыбка, преображающая суровое лицо, и он садится на стул у постели. Я расскажу тебе все. Все, что захочешь. Все, о чем спросишь. Только верь и не бойся. Я больше не боюсь. Сама, накрыв ладошкой его пальцы, тихонько выдохнула. Прав, дедушка. Огонь сжег все. Всю прошлую жизнь, подарив ей новую. Но ведь и новая жизнь таит не меньше опасностей. Но давай не будем торопиться, хорошо? Хорошо. Букет перекочевал из рук на тумбочку, а освободившиеся пальцы накрыли женскую ладошку, заключив ее в некоторый кокон. Но ведь ты не пошутила? Нет, нельзя шутить такими вещами. Твердо встретив ищущий ответа взгляд, немного прикрыла глаза, окунаясь в воспоминания. «Там». Я слышала не слова, а душу, и мне очень хочется тебе верить. Я знаю, что ты меня не обидишь и никогда не ударишь. Я знаю, что я нужна тебе не потому, что химера, а потому что женщина. И еще я знаю то, что ты мне нравишься. Ты серьезный, ответственный, духовно состоявшийся. Я не могу сказать многого, я так мало тебя знаю, но ведь ты разрешишь мне узнать тебя лучше. Да. Едва уловимая улыбка с мимолетной горечью, а ведь он так хочет услышать «люблю» в ответ. Но она права, она совершенно не знает его, не знает так, как он знает ее, все эти месяцы незримо шагая рядом. А одной любви на двоих мало. Что ж, в его силах вырастить или погубить вторую. Хочешь на улицу? Там такой красивый рассвет. Мне тяжело ходить. Я отнесу тебя. Вопрос в его глазах и ее доверчивая ответная улыбка. Держись за шею. Держись, просто держись. Не отпустив даже тогда, когда он вышел во двор ее дома и сел в плетеное кресло, лишь крепче прижимаясь щекой к груди, слушая стук мужского сердца и биение пульса, такой непонятный, но уже такой родной. В таком виде их и нашел владыка. Ой. «Доброе утро. Смотрю, пациент идет на поправку». Подойдя от калитки и не став шагать из портала, тем самым проявив немалое уважение, Химер учтиво кивнул замершей девушке, остро жалеющей, что из одежды на ней одна ночнушка и одеяло. «Не стоит, не переживай, я все прекрасно понимаю. Твое восстановление будет длительным, ведь за короткий срок ты выложилась повторно, причем истратив всю внутреннюю магию, поэтому пришел сам, не став присылать приглашение. Итак, уважаемая Нейджа, в связи с некоторыми вскрывшимися обстоятельствами твоего похищения и рабства, мне необходимо получить ответы непосредственно от тебя. Можешь ли ты ответить на них сейчас?» «Да». Зябко передернув плечами и тут же стеснительно, но благодарно улыбнувшись, когда Шаарт подтянул одеяло повыше, уверенно кивнула. «Спрашивайте. Если знаю, отвечу». На самом деле вопросы были простыми, и их было немного. Помнит ли она кого-нибудь из похитителей, продавцов и покупателей? Что именно она узнала, пребывая в мире купившего ее эльфа? Какие анализы он брал и что говорил при этом? Успел ли сделать что-нибудь, что вызвало бы ее претензии? Ничего, кроме последней ночи. Господин Анаринель был достаточно вежлив и предупредителен. Его интересовали лишь мои морфемы ради получения лекарств. Всю ту неделю, что я проживала у него, я проходила курс восстановления от отравления наркотиками, которыми нас поили на корабле. И лишь в ту ночь смогла первый раз сменить ипостась, чтобы попытаться сбежать. Было страшно, очень. А потом... потом я просто отчаялась и решила... Не выдержав и спрятав лицо в рубашке Шаарда, судорожно вздохнула. Не все воспоминания ушли. Некоторые были слишком свежими и болезненными. Она так боялась, что они так и не придут. Тише, тише. Прижав голову девушки к себе и успокаивающе поглаживая ее по волосам, приобретшим некоторый медный оттенок, Шаард недовольно буравил взглядом кузена, мысленно отчитывая его за подобные вопросы. Да, они необходимы, он тоже это знает, но можно же как-то по-другому. Прошу прощения. Также взглядом вернув мысленный посыл «надо», владыка продолжил. «Ангелика, уважаемый Загрыб наверняка рассказал тебе, что выросшие на месте падения частичек феникса цветы стали универсальным лекарством от большинства неизлечимых болезней. Что ты будешь с ними делать?» «Что?» «То есть?» Взяв себя в руки и обернувшись, девушка недоуменно посмотрела сначала на владыку, а затем и на легионера. «Я?» «Именно ты. Они твое творение, они твоя собственность. Только твоя». «О, ну, я не знаю». «Мне они не нужны. Вы что-то хотели?» «Мы долго думали и совещались, причем учитывая доводы шаманов и старейшин всех общин, и хотим предложить тебе заключить некоторый договор. Согласно всем справочникам, которые удалось поднять, подобного растения ранее не существовало в природе, и как его создатель ты имеешь полное право им распоряжаться, кроме того, дать ему название. Так вот о договоре». На текущий момент все, без исключения цветы, вывезены и пересажены в оранжерею моего дворца. Принимая во внимание бедственное положение мира Эртания, того мира, где ты находилась, и условия, ими предложенные, я прошу тебя оказать им содействие и разрешить приобрести порядка сотни цветов для изготовления лекарства, так им необходимого». «Не понимаю, почему вы просите об этом меня? Ведь цветы у вас». «Цветы у нас, но их хозяйка ты. Только тебе решать, кому их продать, либо подарить». «Ясно». Смешавшись окончательно, некоторое время задумчиво молчала, а затем решительно выдохнула. «А что сказали шаманы и старейшины?» «Они за помощь, но за соответствующую цену. Как оказалось, в мире Эртания проживают не только эльфы, но и несколько великих орочьих кланов. Мало того, магия эльфов может возводить долговременные стационарные порталы, что не подвластно нашим магам». «Понятно». Немного невежливо прервав, потому что подробности, как таковые, ее сейчас интересовали мало, Лика уверенно кивнула. «Если вы сами не против, то я поддержу решение орков. Я даю свое согласие на использование этих цветов для излечения эльфийского народа за адекватную цену. Иначе страшно подумать, что они учудят в случае отказа. Война. Самое малое, что им тогда предстоит. И кто будет победителем? Вряд ли умершие ради сомнительной цели будут ей благодарны. Нет, она против войны. Кроме того, я надеюсь на вашу помощь». Тонко улыбнувшись и посмотрев четко в глаза удивившегося владыки, девушка продолжила. «Раз вы взяли на себя такое нелегкое дело, как сохранность и дальнейшее выращивание этих цветов, то, может, вы станете их распорядителем? Ну, а если не только эльфы к вам с просьбой обратятся, я уверена, вы справитесь». Пристальный взгляд в ответ, а затем едва заметная усмешка. Справится. Куда он денется? Но мы обязательно составим договор пользования. Конечно. И все же, что насчет названия? Правда, у них уже есть неофициальное. Какое? Ангелочки. Смешливо фыркнув, лишь покачала головой. Вообще-то ангелочки белые, эти скорее фениксята. Что ж, раз уж это название уже в ходу, не буду противиться. А вообще лестно, очень. Благодарю. Учтивый кивок, странный взгляд в глаза Шаарду, которых она сейчас не видит, и широкая улыбка. Что ж, не буду вас больше отвлекать и тревожить. Основные вопросы мы с вами проговорили, а остальные могут подождать твоего окончательного восстановления. Выздоравливай, Ангелика. Хорошего дня. До свидания.